«А это живые эльфы?» – спросил гость из Беларуси, заметив на другом конце замкового двора тренировку рейнджеров. «Совершенно верно, Григорий Трофимович. Хотите фотосессию? Не откажусь. Значит, устроим. Сегодня съемок нет?» – спросил государь. «Сегодня на съемках выходной. Съемочная группа просматривает материалы, слушает новую музыку из других галактик, подбирает будущий материал для монтажа, так что в основном все по комнатам. Студенты либо в бассейне с той стороны замка, либо кучкуются по интересам. У меня в этом сезоне даже девушка-император снимается. Серьезно, Георгий Николаевич, у меня Олега уже женить пора, а в Европе с невестами беда. Все друг другу родня, да и проредили мы их знатно», — проговорил государь. «Конечно, познакомлю, только я не думал, что в современном обществе придерживаются таких устоев. Не все так просто, Георгий Николаевич. Абы кто не имеет права брать ответственность за большое количество населения. Тут нужна определенная печать власти, а она передается по крови, и нарушение сих правил просто размажет забравшегося не на свой шесток, но эта тема не для нынешнего обсуждения. Тогда прошу в замок, заодно попробуем отыскать ее величество Паин Первую». Егор выпустил ворона на поиски девушки. Паин была в комнате Марины и осваивала магию с применением волшебной палочки. Появление Егора вызвало у нее радость. «Егор, подари мне волшебную палочку», — сразу выкрикнула девушка, как только после полученного разрешения в дверях появился Егор. «Ваше Величество, давайте обсудим это в другой раз, а сейчас к вам гость». «Кто?» «Государь, император земель Руси Петр Иванович желают вас видеть». «Где его Величество?» «Ожидают вас в зале на втором этаже». «Как я выгляжу?» «Как подобает правительнице», — сделал комплимент Егор. «Фух», — выдохнула Паид. «Тогда вы окажете мне честь проводить меня». Портальное окно открылось в дверном проеме, и девушка решительно шагнула в него. Выйдя в центре зала, девушка осмотрела присутствующих, моментально выделив носителя печати власти. В этот момент Егор уже стоял рядом. Ее императорское величество Паин Первая, правительница империи Нарлан, представил ее присутствующим Егор. «Его императорское величество земель русских Петр Иванович, военный представитель Республики Беларусь в Российской империи Григорий». Несколько минут Егор представлял сопровождавших государя лиц под пристальным вниманием к каждому со стороны Паин. «Ваше императорское величество, господа», — Паин сделала книксон. «Ваше императорское величество», — обратился к ней государь, — «очень рад приветствовать вас на землях империи и хотел бы видеть вас гостьей в Кремле в любое удобное для вас время». Егор наблюдал, как неспешной походкой государь прогуливает по залу его подругу и задает ей вопросы, выслушивая ответы девушки и кивая головой. Они неспешно общались около часа, после чего Петр Иванович поцеловал девушке ручку, и они неспешно вернулись к остальным. «Господа, я думаю, что наш сегодняшний визит в баронство Кедровое прошел более чем успешно. Георгий Николаевич, через 3 дня я жду в гости очаровательную Паин императрицу Налрана. Будьте любезны, окажите необходимое содействие». «Сделаю все необходимое, государь», — с поклоном головы ответил Егор. «Теперь открой нам путь в Кремль», — мягко приказал государь. «Господа, прошу за мной», — обратился император к сопровождавшим его лицам и шагнул в открытое портальное окно. Паин глубоко выдохнула и посмотрела на Егора. «Как непросто быть правительницей», — проговорила девушка. «Что ни говори, а государь у нас на Руси мудрый. Да, его величество располагает к себе и породой приятен». Паин многозначительно замолчала. «Так что там, Георгий Николаевич?» С волшебной палочкой девушка резко сменила тему. «Ох, и просьба у вас, ваше величество. Те несколько палочек, что мне достались трофеями, уже отданы государю, а связываться с теми, кто их носил, весьма небезопасно. Даже для вас, да. Правда, при мне они заклинания не делали. Расскажите», — попросила Паин. Пересказав Паин историю с сиреневыми волшебниками с планеты Ратина, Егор посмотрел на девушку. «Тут есть вариант найти для них пустую, пригодную для жизни планету и сделать обмен, или просто найти мир, где есть волшебные палочки». Паин предложила пару вариантов исполнить ее желание. Егор и сам бы не отказался найти мир, где свободно можно было купить палочку, но как это сделать? Он сам не заметил, как погрузился в свои мысли, в которых раскладывал сложное поисковое заклинание на составляющие и пытался понять, какую часть нужно изменить, чтоб поисковый амулет искал не кровь, а палочки или пустые планеты. С планетами было понятно, что нужен наличие разумной жизни будет влиять на эфирный фон или информационный слой планеты, и можно попробовать воссоздать необходимый отпечаток планеты без носителей разума. Для этого сравнить планеты, на которых есть жизнь, с планетами вообще без жизни и покопаться в разнице излучения. Палочки тоже должны иметь свой эфирный отпечаток, и тут есть возможность сравнить свою палочку с палочками Марины, Карри и Лизы. Егор, Пайн вырвала его из потока мыслей. Вопросительный знак. Извини, начал обдумывать одну идею и провалился в мысленный поток. Что-то придумал. Идея есть, но нужно много времени и эксперименты, так что когда появится какой-то результат, пока не ясно. Буду ждать. Насчет изменения поискового заклинания Егор решил переговорить с Алиниэль, которая, как оказалось, прекрасно проводила время на дальнем, купаясь в озере и общаясь с подругами. Все-таки выходной есть выходной, поэтому Лиза утянула ее именно туда. «Элиниэль, мне нужны твои мысли по возможности изменить поисковый амулет. Что ты хочешь найти? К примеру, пригодную к жизни планету, на которой еще нет разумной жизни». Элиниэль аж рот открыла. «Что?» – спросил Егор. «Ты понимаешь, до чего додумался? Ты имеешь в виду пользу для звездной Эллиртари?» «Да, догадываюсь». Эльфа проявила в эфире структуры заклинания поиска по крови, и начался мозговой штурм. «Вот этот блок отвечает за то, что ищем», — выделил часть структур Егор. «Да, но если поместить сюда эфирные параметры необжитых планет, нет гарантии, что мы не будем находить только одну и ту же планету». «Уже думал о этом», — ответил Егор. «У нас нет эталонного эфирного отпечатка необжитой планеты, а поиски ее могут занять очень много времени. Ты пробовал рассматривать отпечаток своей планеты? Еще нет. Ты предлагаешь взять его как базовый и выкинуть участок с отпечатком, отставленным носителями разума? Да, ведь нам надо от чего-то отталкиваться». Эфирные модели начали повисать в воздухе одна за другой, и рассуждения и обсуждения не прекращались даже во время перекусов. На небе показались звезды, когда они создали первый амулет поиска, который после активации высветил 5 отдельно стоящих столбиков эфира. «Это что?» – спросила эльфа. «Пока не знаю. Сейчас я попробую проникнуть туда сознанием, и тогда будет понятно». Проникновение тонкими структурами сознания показало, что за каждым столбом светящегося эфира сокрыт отдельный параллельный мир Земли, в котором еще нет разумной жизни. «Чу, что?» – спросила эльфа. «Это координаты в параллельные миры Земли, в которых еще нет разумной жизни». «Блестяще!» – восхитилась эльфа. «Да результат интересный, но не совсем то, что мне нужно», – сказал Егор. «Но это все равно прекрасный результат. Ее Величество очень высоко оценит такую разработку», – сказала Элиниэль. «Согласен. Давай уже на сегодня закругляться. Завтра съемки и нужно отдохнуть. Ты иди, а я отправлю отчет Ее Величеству Элиниэль». «Хорошо. Дорогу в замок найдешь?» «Проход в стене дома жени и Карри», – улыбнулась Элиниэль. Егор тоже сел за отчет государю, и ворон переправил письмо государю-императору, и он принес ответ. «Нужно установить постоянный проход из части генерала Ушакова А.А. в один из миров». Прочитав ответ государя, Егор понял, что сон откладывается, и отправился к Сан Санычу. «Какие люди?» – расцвел Ушаков, увидев Егора. «Привет, Сан Саныч, чем порадуешь? Приказ у тебя поставить ворота в параллельный мир Земли, где нет разумной жизни. Как, интересно? Пойдем поищем место, а заодно ты мне расскажешь свои новости». «Да новостей немного. Получил баронство и разместил в нем 14 линий полного цикла, притащенных из других миров. Концерн Кедр слышал? То. Получили мы твою мобильники и ноутбуки. Достойная продукция. Что еще выпускаешь? Штурмовики «Космос», «Планета», внедорожники, грузовики, мотоциклы, легковушки. Короче, технику на электродвигателях. Насколько пробега хватает заряда? Там нет аккумуляторов. Там мага, электрические реакторы. Поэтому просто садишься и едешь. Воды боятся? Нет. Все продумано. Охлаждение двигателя как, если воды не боится? Магией, улыбнулся Егор. Ну тогда круто. У нас когда появится, что нужно? Все, кроме легковушек. Бери людей и заберешь сразу. Мне расписку для государя, что в воинскую часть поступило столько-то единиц такого-то наименования, но готовой техники мало, по 15 единиц пока только могу выделить. Сан Саныч сразу озадачил ближайшего офицера построить 50 водителей, и они вышли к границе части, обозначенного столбами с колючей проволокой. «Вот тут, пожалуй, надеюсь, что динозавры оттуда не вылезут», — проговорил Сан Саныч. «Этого обещать не могу», — ответил Егор. «Разведку, видимо, вам производить». «Тогда погоди». Сан Саныч достал телефон и кому-то позвонил. «Все, Через 10 минут тут будет танковая рота и взвод охраны. Егор достал из сумки ионник и создал портальный переход размером чуть больше грузовика. Ты смотреть пойдешь, пушку дашь пойду, сказал Сан Саныч, оценивающе глядя на ионник Егора. Егор достал из сумки бластерную винтовку и бросил Сан Санычу. Ух ты, как с нее стрелять, спросил генерал. Попробуй курок найти, пошутил Егор. Мысленного управления нет, старье, продолжил шутить Сан Саныч, рассматривая в коллиматорный прицел ближайшую округу. Как нет, ты же не жопой команду на открытие огня отдаешь, когда страшно, то и жопа реагирует первой, поделился мудростью Ушаков. Ладно, пойдем глянем, сказал Егор и сделал шаг в портал. Вылетевшие из глаз звезды подсказали, что дерево посередине портала лучше убрать сразу. За портальным окном был дремучий лес и, взяв поправку в сторону, два человека ступили в параллельный мир. Вот где можно дрова готовить. Сан Саныч оценивающе посмотрел на диаметр деревьев. Надо плацдарм расчистить. Бревна тут оставить или к вам скидывать, спросил Егор. Давай в стороне у ограду выкидывай. Ты тогда на страже побудь, а то хрен его знает, кто в этих лесах живет. Может, тут зайчики размером с носорогов. Сейчас ствол твой испытаю, а то от нетерпения зудит все. Сан Саныч направил ствол в сторону сваленного ветром гигантского стола и нажал на спуск. Пучок плазмы моментально отправился к цели и впился в древесный ствол. Круто. Подаришь? Забирай. Обоймы к ней еще есть? Парочку дам. Насколько выстрелов? 450 во всех. Мало, но мне ж не на войну с ней, а так для коллекции. Тем временем воздушные лезвия начали срезать ветви и первые стволы отправились в портальное окно. Сан Саныч выглянул и дал ценные указания своим солдатам и вернулся охранять Егора. Ёп, выругался генерал. Что такое? Спросил Егор. Да дерево, в которое я пальнул, разгорается. Егор быстро выпилил очаг возгорания и подал струю воды в прожженную дыру. Блин, вот ты монстр. Прям терминатор какой-то. Тебя если против танка выпустить, ты и его пошинкуешь. Зачем? В космос выкину и минут через 10 обратно верну, и будет у меня танк, хищно улыбнулся Егор. Хозяйственный. Правильный позывной тебе государь дал. Ага, я еще тот бурундук. Ты же знаешь, что умножить это умножить. Вот я и умножаю. Вы как тут планируете разведку вести? Сейчас ты площадку очистишь, а завтра с утра загоню сюда несколько групп разведки на летающих платформах. Они оглядятся, а там видно будет, ответил Сан Саныч. На плацдарм Егор отвел час времени и, найдя небольшой камень, использовал его для создания иллюзии огня по центру портала. Может, зверя какого отпугнет, пояснил свои действия Егор. Генерал пожал плечами и, попробовав рукой холодное пламя, спросил. Тебя еще ждать, только если увеличить размер окна, а так дел много. Ну, пойдем к нам на землю, спросил Ушаков. Ага, правда, мы и так на земле. Удивительно это все, философски проговорил генерал. Сам до сих пор удивляюсь. Напоследок Егор с полусотней солдат посетили склад готовой продукции, и новая техника отправилась на испытание в часть. Глава 6. В дни съемок свободного времени практически не было. Магия и иллюзии на съемках владели трое человек, поэтому некоторые сцены снимались одновременно на 2-3 камеры в разных местах замка. Это сильно ускоряло процесс с набора нужного объема видеоматериала. Вечерами некоторые студенты делились придуманными смешными моментами, которые можно было отснять и вставить как сны молодых магов или еще что-то такое фантастически нереальное. В этих обсуждениях Егор уже не участвовал, поскольку продолжал обдумывать идеи с модернизацией поискового амулета. Наконец он сумел вычленить блок индивидуальности излучения каждой планеты. Правда, для этого ему пришлось сравнить, а затем найти отличия в десятке эфирных отпечатков жилых планет. Опробовать амулет оказалось просто, но количество лучей, как Егор их назвал координат, было настолько много, что они практически сливались в большое сплошное толстое кольцо. На детальное изучение сейчас времени не было, но пару часов он все же уделил посещению новых миров. Вначале он просто разбросал с полсотни маркеров и после посетил с десяток планет на совсем короткое время, чтоб просто взглянуть на мир с высокой орбиты и убедиться, что они разные. Дальнейшая разведка откладывалась на потом, поскольку завтра ему обеспечивать визит Паин в Кремль. Визит в Кремль для Егора не продлился долго, поскольку государь намеревался оставить Паин у себя в гостях дня на 3, и его быстро отпустили заниматься своими делами до получения указаний. Из-за разницы в часовых поясах в съемках ему сегодня принимать участие ему смысла не было, Азут исследователя не давал покоя, и он решил остаток дня провести в исследованиях. Неизвестная планета с низкой орбиты просматривалась странными пятнами. Лес, росший на ней, явно было разной плотности и разного возраста. В одно из таких пятен и решил попасть Егор. Тут были руины города. Дома зияли разбитыми стеклами, стены украшали пулевые отметины, через проломленные крыши двухэтажных домов росли уже довольно высокие деревья, а среди толстого слоя старых листьев на дорогах просматривались воронки от взрывов. Егор прыгал короткими портальными переходами от одного дома к другому. Спустя пару кварталов ему попались руины с условно расчищенным входом в подвал. Дверь была неплотно прикрыта и, приготовив ионник, Егор решил заглянуть в него. Магический свет осветил подвальное помещение. Тут была явно мастерская. По стенам стояли стеллажи, на которых рядами лежали стальные заготовки и, судя по всему, готовые стволы к нарезному оружию. В глубине стояло несколько станков, а на полу у слесарного верстака лежали высохшие останки хозяина всего этого богатства. Скелет принадлежал существу гуманоидного типа с темно-желтой кожей, двумя 5-сантиметровыми рожками вдоль лобной кости и лишней дырой во лбу и затылке. Рост скелета небольшой, метра полтора навскидку. На верстаке набор обычного слесарного и измерительного инструмента. У ножки верстака лежал крупный пистолетный патрон миллиметров в 10 диаметром. Станки привычного типа. Токарный, фрезерный, сверлильный и заточный. Самодельный пресс с домкратом с кучкой дорнов в небольшой баночке с густой смазкой. На этом прессе его делали нарезы в стволах и вообще, судя по всему, тут была охеренная борьба за мир. Взявши готовый пистолетный ствол, Егор заглянул в него и с удивлением покачал головой. Несмотря на явные прошедшие десятилетия, ствол внутри просто блестел. Явно какая-то легированная сталь. Внутренний хомяк решил взять образцы, да и дорны перекочевали в сумку. Пистолетный патрон отправился просто в карман, а вот измерительный инструмент сильно отличался по разметке от привычного для землян. Егор сделал несколько фотографий и решил оставить данное заведение. Следующий похожий подвал был явно лазаретом, и трупов в нем под полсотни. На трех трупах в женской одежде повязки с красным крестом. Бросив заклинание сканирования, Егор обнаружил в тумбочке пару пистолетов с ремнями и в кобурах. Кожа уже высохла и растрескалась, а пистолеты вполне были живы, но не заряжены. В коллекцию, пробормотал себе под нос Егор и, оставив распадающуюся кожу, отправил их в сумку. Дальше дом с целой крышей, но без дверей. Внутри обычные следы обыска и сваленные на полу книги по искусству с цветными фотографиями, выкинутые из шкафов тряпки, битая посуда. Сканирование показало тайник в вентиляции. Декоративная решетка прикручена на шурупы в деревянные чопики в стене, и выдернуть ее труда не составило. Тут, в мешочке из ткани, лежали украшения из золота с камнями, которые, возможно, будут интересны фон Клейсту. Егор взял еще парочку более-менее целых книг, чтоб порадовать старого приятеля. Время летело быстро, и он успел посетить еще пару мест в других частях этой планеты и собрал небольшую коллекцию сувениров, и так и не встретил ни одного живого разумного существа. Он уже просто так не заходил в строение, а сразу сканировал здание, и если было что интересное, то тогда позволял тратить себе время. Кроме пистолетов удалось найти в приличном состоянии 4 карабина, местные патроны в ящике, которые были уже негодными к стрельбе и могли быть интересны только как готовые образцы боеприпасов. Остальное был просто хлам. Автомобили на улицах лежали рассыпавшимися кучами, небольшие части которых сохранились благодаря густой смазке. Тяжелой техники Егор не нашел, да и времени уже было жалко. Написав записку сиреневой могине по имени Салина, с которой у него была неприятная встреча, он отправил ворона. Салина, это пишет путешественник по мирам, которого вы однажды пытались арестовать и который спас вам жизнь на проклятой планете. У меня есть координаты пустой планеты, пригодной для жизни. Мне нужны волшебные палочки. Если интересно, пишите. В течение 10 минут птица будет ждать ответного письма. Ворон вернулся через минуты 3 и передал записку. Да, ваше предложение очень интересно, но нужно время, чтобы договориться в Совете магов. Палочки у нас весьма дороги, поэтому нужно договориться о связи. «Сколько палочек вы хотите?» 5000, ответил Егор. «Такого количества нет на всей Ратине, и максимально, что сможет предложить совет, это пара сотен. Обсуждайте и предлагайте варианты, но 200 за планету очень мало. Чем мы можем еще рассчитаться? Золото, драгоценные камни?» «Да, В довесок к 200 палочек такой вариант устроит. Жду птицу через неделю и спасибо за жизнь. Егор явно не ожидал таких писем. Заклинание правды говорило, что маг не врет. Он сделал несколько фотографий с разных орбит на планету и отправился домой, где, распечатав фотографии, переслал их Салине. Также отправил ей удостоверение магистра Алтера, которого на Антипле сожрали обезьяны. Дни на съемочной площадке пролетали незаметно. Паин вернулась вместе с великим князем Олегом Петровичем, который был на 1,5 года ее старше. В съемках он не участвовал, но Паин ему действительно нравилась. Он, стоя в стороне, непрерывно наблюдал со стороны на этот праздник жизни и о чем-то размышляя. В один прекрасный момент он обратился к Егору. «Скажите, Георгий Николаевич, а империя Нарлан стоит того, чтоб в нее перебираться? Ее величество вам не рассказывало?» «Очень оптикаемо. Империи как таковой еще нет. Паин недавно чуть не убили в империи ее дяди, чтоб найти повод для развязывания войны с соседним государством. Получилось так, что срочно пришлось бежать, и на одной из отсталых планет я приобрел для нее баронство, но поскольку у ее величества, как герцогини, было в подчинении 20 планет, то на той планете пришлось назваться императрицей. Сейчас баронство строится, а местные короли думают, что делать с этой ситуацией: присылать войска, принимать вассалитет или пытаться прибрать ее как невестку. Так что ее империя пока не больше моего баронства, но у нее большие перспективы. Как вы расцениваете шанс на наш семейный союз и, к примеру, переезд империи в параллельный мир, который вы недавно открыли? Думаю, что такие шансы весьма высоки, поскольку в саму империю вложено пока очень мало средств и, к тому же, Паин не хочет убивать других королей, поскольку сама побыла в шкуре жертвенной овцы. Мне бы еще ее получше понимать, а то у нас весьма разное образование, немного посетовал князь. Думаю, что это не проблема. Я могу аккуратно снять слепок ее знаний, вам будет проще в общении с ней. Сделайте милость, Георгий Николаевич. Буду признателен вам просто неописуемо. Награды сулить не буду, вам и так всего хватает, но теплое расположение к вам и вашей семье сохраню. С удовольствием помогу чисто по-человечески, так сказать, из симпатии. Благодарю, великий князь прижал руку к сердцу и обозначил поклон. Займусь прямо сейчас, а вы немного обождите и желательно найдите сидячее место, так сказать, чтоб не привлекать внимание. Олег кивнул и отправился в угол зала, где располагалась мягкая мебель и столик с фруктами и бутербродами. Спустя 10 минут Егор присоединился к нему и, невзначай, прикоснулся амулетом к лбу. Молодой князь не пожалел, что сидит, поскольку передача такого объема информации плюс магические знания заставили его сознание идти кругом. Пара минут головокружения, и Олег смотрит в глаза барона. «Вы сделали меня магом», — констатировал он негромко. «Вы против?» «Нет, просто это так необычно. Паин маг, а я передал все ее знания вам, вот и вы теперь рядом с ней будете не чувствовать себя неудобно», — Егор смягчил объяснение. «Все-таки парень великий князь, и говорить ему о ущербности было бы некрасиво». «Спасибо, Георгий Николаевич», — Егор ответил поклоном. «Знаете, что, Георгий Николаевич, ее величество вся погрузилась в съемки, а мне пора заниматься делами, а не тереться возле юбки. Я попрошу вас открыть мне проход в Кремль. Пойду займусь освоением параллельного мира, и если ее величество поинтересуется, то скажите, что велел кланяться, и обязательно выберу время, чтоб снова заглянуть в ее прекрасные глаза. Непременно передам почти слово в слово». Олег в непонимании выгнул бровь. «Опущу вашу реплику протереться около юбки», — улыбнулся Егор. «Это действительно не для женских ушей было сказано», — улыбнулся Олег и исчез в открытом портальном окне. Как почувствовав, Паин повернула лицо в зал и не увидела своего кавалера, но заметила лишь веселый взгляд Егора. Спустя пару минут девушка появилась возле него. «Что вас так развеселило, друг мой?» Полуофициально обратилась она к Егору. «Просто вы, Паин, повернулись как раз в тот момент, когда великий князь отправился в Кремль. Вам же он решил передать свой поклон и что надеется однажды снова увидеть ваши красивые глаза». Целая гамма разных чувств промелькнула на лице девушки. «Он, вроде, говорил, что совершенно не занят. На днях у нас получилось открыть проход в еще один параллельный мир этой планеты, в котором нет разумной жизни. Этот мир нужно исследовать и заселять, и кому, как не великому князю, заниматься этим вопросом». На лице девушки отобразился интерес. «Вы были там?» «Да», — расчищал в дремучем лесу площадку для обустройства базы. Сейчас проводится разведка этого мира и скоро начнется освоение и заселение. Мы сможем там побывать. Вы хотите побывать в дремучем лесу и многовековыми деревьями? Никогда не видела нетронутых разумными планет. Возможно, и побываем, если дела позволит. У меня ведь тоже есть обязанности перед государем и людьми. Вам, друг мой, никогда не хотелось иметь свою планету? Зачем мне это? У меня все есть, в том числе и очень большой уровень свободы и достатка, и, скажу вам честно, что он гораздо больше, чем у государя-императора, при том, что ответственности практически никакой. Так что с моей стороны нужно просто не наглеть и прикладывать регулярные усилия во благо империи и ее людей, а это весьма необременительные правила игры. Значит, у вас большая степень свободы и вы вполне можете сделать шаги мне навстречу. Я не отказывал, просто желаний у вас много, ваше величество, а на исполнение всегда нужно время. Это чем я вас еще таким загрузила? Что-то не припомню, улыбнулась Пайн. Волшебную палочку кто хотел, на лице девушки отобразилась детская радость. Да, я занят этим вопросом и буквально на днях у меня переговоры по этому вопросу. Прям переговоры из-за одной палочки, подшутила девушка. Нет, я продаю пустую планету и одним из платежных средств выступают волшебные палочки. Смогу выкупить у вас еще какое-то количество, да и от планеты бы не отказалась. По палочкам нужно будет решать, когда они появятся и не со мной, а моим государем. А вот для чего вам планета и главное, кем вы ее будете заселять, подданных у вас мало, а я вечно опекать тоже не буду, да и где вы найдете себе на пустой планете спутника жизни, деньги там ничего значить не будут и как вы будете на ней жить. Такое откровение ушатом холодной воды окатило девушку и она явно расстроилась. Я думала, мы друзья. Пайн, а что в вашем понимании дружба? Вы меня просите, я исполняю и без права отказаться. Друг, это что, исполнитель желаний? Как вы представляете себе дружбу? Можно я подумаю прежде чем ответить? Проговорила девушка. Вас, дорогой друг, разве в чем-то ограничиваю? Просто ответ нужен прежде всего вам самой. Пожалуй, действительно пустая планета мне сейчас не нужна. Без вашей помощи в этом вопросе обойтись не получится. Надеюсь, что я не стану у вас тут заложницей. Зря вы так утрируете, ваше величество. Я всего лишь сказал, что не всегда смогу идти навстречу вашим желаниям, а не подталкиваю вас к династическому браку. Вы вполне можете вернуться в любую из империй и снова окунуться в привычную вам жизнь или интриги королей и принцев, которые постараются прибрать к рукам ваши ресурсы. Это называется «не подталкивайте». Вы попали в непростую ситуацию, и я просто поддерживаю своими возможностями любой ваш выбор. Вечно эта полоса в вашей жизни не продлится, и однажды необходимость в моей поддержке отпадет, а за кого выходить вам выходить замуж вообще не моя забота, но от этого будет зависеть и длительность нашего с вами сотрудничества, и это неизбежность. В зал быстрым шагом зашла Марина. Егор, пойдем, у нас все готово к выездной сцене с нападением в лесу. Пойдем, ответил Егор. Пайн, ты с нами? Нет, мне нужно побыть одной. Хорошо, ответила Марина, и они с Егором удалились. Что с ней? Спросила сестра. Узнала, что я не буду опекать ее вечно и тем более исполнять все ее желания. Видимо, в ее фантазиях было все иначе. Жестоко, улыбнулась Марина. Зато честно, жена у меня есть, а она мне не родственница. Так что рано или поздно этот разговор бы все равно состоялся. Ничего, у нее много баз в нейросеть загружена, сейчас ей высветятся варианты действий и она нажмет нужную кнопку. Ты думаешь, что у нее интерфейс как у Терминатора? Не исключаю. До конца недели Пайн снялась в последней плановой сцене и попросилась домой в замок. Видимо, структуры биоробота все равно умеют обижаться, а то, что Пайн обиделась, было понятно. Выбрав немного времени, Егор снова наведался в империю Урдрен, поскольку обещал своему технику инженерную базу и купил ее до 6 уровня. На выходные он занимался активацией реакторов в готовой продукции и порадовал девушку обещанным приобретением. «Лима, тебе задание изготовить с десяток больших реакторов. Будете города запитывать?» «Угадала. Был у вас в империи и заказал завод по изготовлению электротоваров. Нужно еще склады делать. Готовую продукцию девать некуда. А пока всю загрузку не переработают, линию лучше не останавливать», проговорила техник. «Сколько у нас выработано? В бункерах линии в среднем треть осталась, а на складах и 5% не истратили. Значит, нужно выбирать время и делать склады». Дела начинали накапливаться и уже было видно, что участием в съемках столько же времени уделять не выйдет, ведь у него завтра больные на станции Цейтина-3 и будут известны предложения за необитаемую планету. С удвоенной скоростью Егор взялся за активацию реакторов и запланированную норму сделал на пару часов раньше и высвободившееся время посвятил созданию еще одного склада под готовую продукцию. «Салина, здравствуйте. Я готов выслушать ваши предложения». Ворон, взмахнув крыльями, умчался в звездные дали. «Ваше предложение принято. В качестве оплаты совет магов предлагает 250 палочек, большой контейнер золота и ларец крупных драгоценных камней. Это максимально, что наша планета может выделить, чтоб не обрушить собственную экономику. Какой размер контейнера в шагах? Если в моих, то, наверное, 12, 13 в длину, 6 в ширину и 6 в высоту. Меня устроит такая оплата. Когда свершим сделку? Все уже собрано на месте нашей первой встречи. Хорошо, я сейчас буду. Предупреждаю, что на передаваемом имуществе мне не должно быть никаких маяков, иначе ваши сородичи, которые пойдут на сигнал маяков, погибнут. Я помню ваш урок и можете быть спокойны, все будет честно, и я за это отвечаю. Хорошо, иду. Егор вышел из портального окна и увидел оцепленный магами периметр вокруг контейнера. Салина сразу отделилась от группы магов и направилась к нему. «Здравствуйте», — проговорила она. «Здравствуйте», — настороженно сказал Егор. «Вот контейнер», — женщина указала на длинный металлический прямоугольник с закрытыми дверцами. Рядом на столе стоял большой ларец и такой же по размеру ящик, шкатулка. Лжи в словах женщины не было, и Егор не стал окружать себя защитным портальным кольцом. Бросив сканирующее заклинание, он убедился в наполнении всего предоставленного и спросил: «Вам открыть туда постоянные врата или просто кого-то проводить?» «Вы можете сделать постоянные врата», — удивилась женщина. «Да и довольно большие. Тогда сделайте». «Хорошо, я тогда перекину оплату эльфам и на этом месте открываю врата». «Хорошо», — Салина явно преодолевала какой-то внутренний запрет. «Не волнуйтесь, я с вами честен», — успокоил ее Егор. «Спасибо». Контейнер и стол действительно перекочевали на остров с антипламе, и Егор открыл максимально большие врата и стабилизировал их амулетом. «Смотрите, это стабилизирующие амулеты, и если возникнет опасность вторжения каких-нибудь существ или пришельцев с других миров, то выдернув его можно схлопнуть портал». «Благодарю. Интересная у вас магия. Вы пойдете на ту планету?» – спросил Егор у женщины. «Да, на мне ответственность за всю операцию», – ответила она. «Отвечаете головой?» «Конечно, тогда пойдемте». Салине, взяв с собой десяток магов из оцепления, и они вместе перешли в необитаемый мир. «Здесь повсюду следы войны?» – спросила магиня. «Да. Кстати, можно назвать эту планету в вашу честь», – предложил Егор. «В качестве компенсации за риск?» «Да, спасибо», – улыбнулась Салина. «Тогда я вас покину. Как с вами можно связаться?» – неожиданно спросила она. «Вам для чего? Нас много населения и большой дефицит продуктов и площадей». «Хорошо, я дам вам кольцо с почтальоном, но следующий раз мы будем открывать пустые параллельные миры на ваших планетах. Вы это можете?» «С недавних времен да». Егор передал девушке кольцо с почтальоном. «Как оно работает?» «Потрите кольцо и задайте внешний вид почтальону, а дальше передаете ему написанное на бумаге письмо, и он доставит его тому, кому назовете. Раньше я думала, что ваша магия примитивна, но вы постоянно меня удивляете. Спасибо. Тогда я оставлю вас. Эльфы ждут». Салина аж передернула при их упоминании, а Егор улыбнулся и отправился на остров к контейнеру. Глава 7. Выйдя из портального окна, Егор почти нос к носу столкнулся с антиплом. Обезьян стоял к нему спиной и чесал спину волшебной палочкой. Воздушное лезвие избавило Лохматова от блох, и мертвое тело упало на прибрежный песок. Егор тут же окружил себя портальным кольцом с пологом тишины и активировал сканер. Антиплов рядом не было, но сканер показал, что обезьян успел сожрать горсть крупных алмазов и придется делать вскрытие. Проверив еще раз все на наличие магических меток и маяков, Егор перебросил контейнер в пещеру на дальнем и занялся вскрытием пищевода антипла. Было неприятно, но бросать алмазы он не хотел. Камни были размером с лесной орех, и, выполоскав их в морской воде, Егор сложил их обратно в сундук. Пересчитав волшебные палочки, он взял их вместе с ларцом и переместился на дальний. Ларец Аккурана был поставлен в нишу пещеры, палочки на пол, и Егор распахнул дверки контейнера. Контейнер был плотно заставлен небольшими, с полкило, золотыми брикетами, часть которых, при открытии двери, с грохотом высыпалась под ноги. Егор скривился от шума и начал магией укладывать золото обратно. «Так, так, так, это, видимо, мы нашли мужскую нычку», — услышал он родной голос за спиной. «Вдруг до зарплаты не хватит?» пошутил Егор. Лиза с Кари стояли у входа в пещеру с детьми на руках. «Где заработал?» – спросила супруга. «Продал необитаемую планету. Сколько тут?» «Приблизительно 250 кубических метров презренного металла. Восклицательный знак. И куда нам столько?» «Да это как резервный ресурс. Вдруг окажется так, что где-то есть что-то нужное и это можно будет купить за золото». «Понятно. Кстати, есть еще алмазы. Покажи. Так сюда идите». Егор зажег магический свет под сводом пещеры. Жена и подруга подошли к ларцу и Егор открыл его. «Впечатляет», — проговорила Лиза. «Жаль, что не ограненные. Государю отсыпешь, мешочки все дома». «Это что?» — Лиза указала глазами на ящик, шкатулку. «Волшебные палочки. На них какие планы? Оставлю у нас с полсотни, а остальные передам императору. Куда нам так много?» «В запас», — хмыкнул Егор. «Раздать все легко. Только когда вдруг надо их не так уж непросто найти, в магазинах у нас их не продают». «Хорошо, муж мой, можешь не сердиться», — улыбнулась Лиза. Дойдя до дома, Егор выложил часть палочек, одну сразу отправил с вороном Пайн, а одну Олегу, вместе с кольцом-почтальоном. Вернувшись в пещеру, он набрал в мешочки примерно половину всех алмазов, а потом, подумав, замуровал в пещеру вход. Дойдя до дома, он сложил алмазы в шкатулку с волшебными палочками и, переодевшись в мундир, отправился в Кремль. «Рассказывай, Егор Николаевич», — своеобразно поприветствовал его государь. «С добычей, государь-батюшка». Император аж прослезился от смеха. «Показывай, добытчик», — сквозь смех проговорил он. Егор поставил на стол шкатулку и распахнул крышку. «Ух, палочки! Сколько их? Если не ошибаюсь, 198. Одну отправил великому князю Олегу, а одну Пайн. В мешочках неограненные алмазы весьма крупного размера. Откуда такое богатство? Продал координаты пригодной для жизни, но пустой планеты. Продешевил. Так это не все. Половину алмазов придержало и золота еще дали много. Себе оставил? Мало ли что путное попадется, чтоб не тратить полгода или год на заработки. А так могу сдать. Там 250 кубов. Ох, это ж сколько в пудах, не знаю, государь. Четверть сдай, сейчас много дотаций в сельское хозяйство, да и параллельный мир осваивать надо. Хорошо, куда сгрузить? В казначейство дойди, там выделит комнату в подвале.